Глава 29. Застигнутые на месте преступления мошенники, они и вправду были отец и сын, раскололись моментально. Следак только успевал заполнять новые листы протокола. Эпизодов на семейном тандеме оказалось больше, чем знала милиция. Видимо, не все граждане сочли нужным подавать заявление. Что ж, тем приятнее для них будет известие, что злодеи пойманы и понесут заслуженное наказание. Появится больше веры в органы правопорядка. После допроса арестованных отправили в камеру. Радостный следователь помчался к себе оформлять дело. Не удивлюсь, если через неделю оно окажется в суде. После исхода посторонних в кабинете остались только сотрудники УГРО, включая Овчинникова. Настроение у ребят было приподнятое, то и дело слышались смешки. — Почаще бы так, — радостно произнес Мамед. — Знаешь что? Быстров, — задумчиво сказал Овчинников, прикуривая папиросу. «Телеграфирую-ка я твоему руководству. Пусть тебе командировку продлят. У нас нераскрытых дел выше крыши». Я усмехнулся. «Так я же не против. У вас хорошо, тепло. Кормят, опять же, вкусно». «Евгения Марковна, это да. Готовит она, как в ресторане, язык проглотишь», — согласился один из агентов УГРО, хорошо знакомый с хлебосольством тетушки Мамеда. «И в любом случае, я не нашел Федорчука, то есть не выполнил задание». А что касается этих двух мошенников, думаю, без меня бы вы их схватили. В моем случае это была чистой воды случайность. Добавлять, что эти случайности происходят со мной все чаще и чаще, я не стал. В последнее время у меня стало складываться впечатление, что, возможно, в этом и был смысл переноса моего сознания в это время. Словно кому-то там, наверху, захотелось навести с моей помощью порядок и установить справедливость. А я в данном случае просто орудие. Не самое плохое, но все-таки орудие. Хотя, это только мои догадки. Не исключен и другой вариант — на ловца и зверь бежит. Чем глубже ты посвящен в свою работу, тем все больше чудесатых вещей начинает твориться вокруг тебя. Нечто подобное было у меня в прошлой жизни, и не все я мог объяснить стечением обстоятельств. — Ну, может, бы и поймали, а может и нет. С сомнением произнес начальник Таганрогского УГРО. «Тут бабушка надвое сказала. Так что от лица всего Таганрогского УГРО разреши пожать тебе руку. А ты, Мамед, чего стоишь? Он ведь твою тетку от разорения спас. Поблагодари товарища!» Мамед оттолкнулся от стены, которую он подпирал своей спиной, и с удовольствием пожал мне руку. «Жора, я твой должник. В любое время можешь на меня рассчитывать», — горячо произнес он. Похвала и кошке приятно. Что про человека говорить? Но чтобы в конец не зазнаться, попытался отделаться шуткой, в которой было высокое содержание правды. «Это я в вечном долгу у твоей тети. Такой шикарный ужин вчера приготовила». «Сегодня будет не хуже», — подмигнул он. «Не сомневаюсь». «Есть еще новости», — продолжил Овчинников после того, как мы обменялись любезностями. «Эксперт поработал над желтым чемоданчиком, которые изъяли у Кутузова. Так вот, помимо пальчиков Кутузова, Дохина и ограбленного кассира, найдены четкие отпечатки, принадлежащие Резо». Я удивился скорости таганрогских коллег. Это не 21 век с его электронными, дактилоскопическими базами. За сутки вычислить преступника по отпечаткам более чем достойный результат. Особенно если речь идет о глубинке, где у экспертов технические возможности куда ниже, чем в столицах. «Нам крупно повезло. Резо есть в нашей картотеке», — пояснил Овчинников. «Он успел изрядно наследить до революции. Да и потом попил у нас немало крови. Правда, в прошлом году, когда вышел из тюрьмы и вернулся в город, мне лично сказал, что порывает с преступным прошлым, но, по всей видимости, если и порвал, то не до конца». «Резо — известный налетчик», — подтвердил Мамед. «И по почерку на его прежние дела смахивает. Раз отпечатки его, значит, это он со своими дружками грабанул кассира красного маслопресса. Ну а дальше поймем, почему портфель с деньгами всплыл на квартире у Вени Дохина». Я кивнул, хотя давно не сомневался. Дохин работал на бандитов. Это было самое простое и логичное объяснение произошедшему. Но не факт, что Дохина убрали сообщники. Тут что-то другое. Пока у меня были только смутные предположения. По-любому нужно брать Резо и крутить. Мамед прав. От показаний налетчика зависит дальнейший ход расследования. Осталась сущая мелочь. «И что, ты знаешь, где искать этого Ризо?» — уставился я на сына турецко-подданного. «Через пару часов буду знать», — сказал Мамед и тут же засобирался. Хоть он и ничего не сказал, но любому нормальному оперу было ясно. Челик спешит навстречу с осведомителем. Меня брать с собой он не стал. То ли не хотел светить агента, то ли барабан был из пугливых и шарахался от незнакомых ментов. Собственно, это было уже не мое дело. Мамед справится и без меня. «Товарищ Овчинников, разрешите вернуться домой? А то я не то позавтракать, умыться и почистить зубы не успел», — стал отпрашиваться у начальства я. А еще мне очень хотелось принять душ, но за неимением Монова пришлось ждать баню. Мамед обещал, что завтра исполнит ее в лучшем виде. И это будет не какой-то там турецкий хамам с его 50 градусами, а настоящая русская парилка, в которой пот с человека течет ведрами, а к волосам даже страшно притронуться, можно обжечь пальцы. «Конечно, Быстров. О чем речь? Челика не будет часа два. Вот рассчитывай на это время. Все, я тебя не держу», — сообщил Овчинников. «Большое спасибо». Евгения Марковна как чувствовала, что я скоро буду, и потому меня ждал накрытый стол. Прямо как моя бабушка и Степановна. Те всегда знали, когда я приду, и всегда были готовы закормить до потери пульса. «Спасибо вам, Георгий. Если б не вы обвели вокруг пальца меня, дуру старую», — покачала головой женщина, пока я расправлялся с очередной тарелкой. «Что вы, Евгения Марковна, не надо наговаривать на себя, какие ваши годы?» «Много уж мне годков, Георгий. Засиделась на этом свете, пора и честь знать». «Евгения Марковна, туда всегда успеется, живите и радуйтесь. Вон у вас племянник, какой молодец». «Мамедушка, это да, повезло мне с племешом, тут уж сказать нечего». «Вот и я о том же». После обильного завтрака я вновь засобирался на службу, хотя, признаюсь, было желание подремать с полчасика. Если не переборю, буду потом ходить с квадратной головой и ватными ногами. «На обед придете, Георгий?» «Не знаю, Евгения Марковна. Как дела пойдут? Все-таки служба». «Я понимаю. Но вы уж постарайтесь и Мамеда уговорите. Вдвоем приходите. Я борща с курочкой наварю. Опять же сметанка, свежее сало, огурчики соленые, грибочки. У меня много припасено». «Ох, умеете же вы уговаривать!» «Как тут не уметь? Вы ж мужчины одинаковые». — засмеялась Евгения Марковна. — «Только про еду и думаете». Простившись с Евгением Марковной, я отправился назад в губрозыск и пришел, как выяснилось, минут за 20 до Мамеда. Когда он появился, стало ясно. Сыщик явился не с пустыми руками. Вид у него был возбужденный, глаза горели. — «Вижу, весь светишься. Нашел Ризо?» — сказал я. — «Нашел! Он теперь возле порта обретается». «Мне добрые люди его новый адресок подсказали. Говорят, уже неделю пьет. Беспробудно!» — с азартом заговорил сыщик. «Пьет, говоришь?» «Как-то не вяжется это с тем, что буквально вчера он убил Дохина», — заметил я. «А может, как раз и вяжется. Выпил, чтобы набраться храбрости, и убил». «Зачем?» «Ну, например, пособачился из-за денег. Обиделся на Дохина. Ой, Жора, да мало ли может быть всяких причин. Это ж уголовники, у них башка иначе, чем у нас с тобой устроена. И вообще, чего сидеть и гадать? Сейчас приедем, тряхнем Ризо, он нам, как миленький, все расскажет. Тем более с уликами у нас полный порядок, от пальчиков на портфеле ему не отвертеться». У меня были на сей счет свои соображения, но я не стал излагать их. Все будет зависеть от показаний Ризо, так что брать его надо кровь из носу. Для подстраховки Овчинников отправил с нами еще двух агентов УГРО. Молодых, крепких парней из тех, у которых любая работа спорится. Пока добирались до апартаментов Ризо, они всю дорогу расспрашивали меня о службе в Москве и Петрограде. Чем больше я им говорил, тем сильнее загорались их глаза, и тут я понял, что перегнул палку. «Стоп, парни! Вы что, подумали, вся работа в столицах? Зря! Сволочи везде хватает, и везде этих гадов нужно чистить, чтобы они страну не запаскудили». «Так мы ж не спорим, товарищ Быстров!» Добродушно улыбнулся один из парней, представившийся просто и коротко. «Миша». «Потихоньку, полегоньку, выжжем заразу. Начнем с Ризо». Улица, на которой жил налетчик, прилегала к порту. И потому здесь было оживленно. То и дело ходили портовые рабочие, ездили телеги, один раз прокатил легковой автомобиль. Это было и хорошо, и плохо. С одной стороны, из-за суеты мы не привлекали к себе лишнего внимания. С другой, начнись перестрелка, шальная пуля могла зацепить кого-то из случайных прохожих. «Брать надо аккуратно», — высказал общее мнение Мамед. «Сначала нужно выяснить, сколько в доме людей». Я кивнул в сторону халупы с облупившимися от сырости стенами, в которой квартировал налетчик. «Разрешите?» — от усердия Миша чуть не встал на цыпочки. «Я тихонечко к окнам подкрадусь. Послушаю, что и как». «Только осторожно», — попросил Мамед. «Меня Ризо знает в лицо. Если увидит, сразу поймет. А ты в розыске недавно, еще не примелькался». «А ну, погодьте», — остановил Хе. «Какая-то женщина из дома вышла». На крыльце появилась девица с замученным лицом. Она немного постояла возле дверей, потом побрела, низко опустив голову. В руках у нее болталась сумка-авоська. «Пусть отойдет подальше», — шепнул Мамед. «У нее и спросим». Мы дали ей отойти на сотню метров от жилища, прежде чем преградили путь. Мамед зашел спереди, мы с Мишей страховали сзади. Еще один сотрудник УГРО остался наблюдать за домом. При виде челика девица испуганно шарахнулась в сторону. «Спокойно. Уголовный розыск». «Слава богу!» — вздохнула она. «Помогите, родненькие. Который день спасу от жильца нет. С дружками неделю пьет без продыху, а меня заставил за мои же деньги самогон ему проклятущему покупать. А попробуй откажись, побьет, если не хуже», — затараторила женщина. «Так значит, ты хозяйка дома?» «Я, родненькие. Так что, поможете?» «Обязательно». «Жильца Ризо звать?» «Ага. Связалась с ним дура на свою голову». «Погоди прочитать, сколько кроме него людей в доме?» «Двое». «Точно двое?» «Говорю же. Да. Имен не знаю, клички только. Гриня и Сиплый. Гриня хуже всех. Пристает». Всхлипнула она. «Оружие есть? Револьверы, обрезы, винтовки?» «Ножи видела финские. А револьверов нет, не видала». «Уверена?» «Могу побожиться». «На слово поверим. За самогонкой, говоришь, послали?» «За ней». «Тогда делаем так». Брали компанию Ризо по самой примитивной и потому действенной схеме. Хозяйка квартиры постучалась в дверь, сказала, что принесла самогонку. Бандиты ей открыли, но вместо женщины на пороге появились мы с Мамедом. Миндальничать никто не собирался. Удар под дых так, чтобы дыхание перехватило, ну и, не давая опомниться, второй, отправляющий в глубокие спатеньки. Потом рывок в комнату. Ризо и компания основательно загадили помещение, а воздух стоял такой, что с непривычки било по мозгам и вызывало жгучее желание высадить окно вместе с рамой, чтобы пустить кислород с улицы. Главаря этой шайки-лейки я узнал сразу. В отделе мне показали его довольно свежую карточку. При виде нас он попытался вытащить ствол из кармана пиджака, висевшего на спинке стула. Все-таки с наличием огнестрела у бандитов хозяйка ошиблась. Но я опередил его и, выкрутив кисть, приложил лицом об столешницу. Ризо заорал благим матом и получил добавки от Мамеда. Другой подельник был не столь проблемным, он покладисто улегся на пол и скрестил руки за головой. «Лежи так и не рыбайся!» — велел я ему. Мамед ткнул револьвером в висок Ризо. «Говори, сволочь, за что Веню Дохина убил!» «Мент, ты чего? Головой тронулся!» — прохрипел налетчик. «Я в жизни никого не убивал!» Я вспомнил, что ни в одном из дел, по которым он проходил, никогда не было трупов. Своих жертв он всегда брал на испуг. Этим и объясняли сравнительно небольшие сроки его заключения. «Убери револьвер», — сказал я Мамеду. «Пусть рассказывает». Челик кивнул и, убрав ствол, позволил Ризо распрямиться. «Что у тебя было с Дохиным?» — задал первый вопрос я. «А то вы не догадываетесь. Работали мы с ним вместе?» «Он наводку давал, прикрывал, если что, от вас, ментов. Ну, а я с ним потом делился. Все честь по чести. Четверть от того, что взяли, отдавал». «Почему он с тобой связался?» «Деньги были нужны. Говорил, что хочет уехать куда-то, возможно, за границу. Показывал какой-то плакат иностранный, вроде бы из Швейцарии. Говорил, что там лучшие в мире врачи», — усмехнулся Ризо. «А зачем ему были нужны врачи?» «Он не говорил, а я не спрашивал. Это его дело, начальник, меня оно не касается». «Врешь, сука!» — не выдержал Мамед. «Это ты и твои дружки его грохнули, обставив все как самоубийство». «С какой стати мне его убивать? У нас была с ним договоренность еще парочку касс взять, а потом он бы отчалил в свою Швейцарию с деньгами. Мент вроде него, он для нашего брата полезный. на вес золота!» Я посмотрел на Мамеда. «Думаю, он правду говорит». «С чего ты так решил?» «Портфель с деньгами». «Что портфель?» Резо не оставил бы его в чужом доме, тем более с такой кучей бабла. «Чего-чего?» «С кучей денег», — поправился я. «Ни один нормальный бандит так не поступит. Убийцу Дохина надо искать в другом месте». «И ты знаешь, где?» — удивленно вскинул брови Мамед. «Догадываюсь».